Вокруг меня легко трепетал безжизненный мир. Даже с дождем я мог бы вести разговор. Вскоре я стал считать это чувство исключительным, предпочитая его тому, что его породило, страху, а также причине страха, грабежам и бегству от полиции. Эта тревога, разгуливавшая по ночам, в конце концов смутила покой моих дней. Я очутился в загадочном мире, утратившем будничный смысл. Надо мной нависла угроза. Я уже расценивал вещи не соответственно их повседневному назначению, а в зависимости от дружелюбной тревоги, которую они мне внушали. Сверток стеретано, покоившийся под рубашкой на моей груди, выдавал, еще более обрисовывал тайну каждой вещи, разгадывал ее с помощью блуждавшей на моих устах, обнажавшей зубы улыбки, на которую он разрешил мне отважиться, чтобы расчистить мой путь. А что, если я нес украденные драгоценности? Скольких хлопот полицейских, скольких усилий ищеек, полицейских собак, скольких секретных депеш стоил этот крошечный сверток. Стало быть, мне предстояло расстроить козни вражеских сил. Меня ждал Стилетано. «Он изрядная сволочь», — говорил я себе. «Он старается не запачкать рук. Впрочем, это не оправдание, ведь у него только одна рука». Придя в Антверпен, я направился прямиком к нему в гостиницу, даже не побрившись и не умывшись, ибо хотел явиться к нему в триумфальном ореоле щетины, грязи и усталости, от которой гудели ноги. Не так ли увенчивают героя лавром? Осыпают цветами, украшают золотыми цепями. Я же ничего не прикрывал, не прикрывал наготу победы. Представ перед Стилетано в его доме, с наигранной непринужденностью я протянул ему сверток. «Держи!» Он улыбнулся с торжествующим видом. Думаю, он знал, что причиной успеха была его власть надо мною. Все прошло гладко. Без сучка и задоринки. Это было легко. Он снова улыбнулся и добавил: «Тем лучше». Я не решался ему сказать, что он тоже проделал бы этот путь без помех, уже понимая, что Стилетано — это плод моего воображения, и в моих силах его уничтожить. При этом я знал, что Богу нужен ангел, называемый вестником, для определенных поручений, которые не по плечу ему самому. А что там внутри? Травка, само собой. Я пронес опиум, не забывая об этом. 1947 год. Я узнаю из вечерней газеты, что его арестовали за ночной вооруженный разбой. Газета пишет: «Прекрасный калека был бледен». Эта заметка не вызывает у меня никаких эмоций.